Апостолы ранее слышали, как Господь сказал расслабленному, которого он исцелил: «Вот ты выздоровел, не греши, чтобы не случилось с тобой чего хуже». Поэтому теперь апостолы как бы так говорят: «Положим, что тот расслаблен был за грехи. Но что ты скажешь об этом? Он ли согрешил, так что наказан слепотою?» Но этого нельзя сказать, потому что он слеп от рождения. Или согрешили родители его? Нельзя и этого сказать, ибо сына за отца не наказывают. Как же, спросит кто-нибудь, написано в 34 главе книги «Исход», наказывающий вину отцов в детях до 3-го и 4-го рода? «Но посмотри на смысл приговора», — говорит блаженный Феофилакт Болгарский. «В нем не говорится, что дети наказываются за грехи, совершенные отцами, но что наказание за грех отцов переходит на детей, когда дети совершают такие же грехи». «Не согрешил ни он, ни родители его», — говорит Господь, — «так что родился слепым. Но это слепота для того, чтобы на нем явились дела Божии». И так, замечает толкователь, он говорит это, не освобождая их от грехов. Хотя родители его и согрешили, но не зато с ним это убожество. Здесь иное затруднение. Кто-нибудь спросит, как он сказал это? Человек, лишенный света, был обижен для того, чтобы на нем явились дела Божии. Разве они не могли явиться иначе? Но какой же, говорит блаженный Феофилакт, он терпит обиду? Что лишен чувственного света? Напротив, он более облагодетельствован, ибо вместе с зрением телесным он прозрел и очами душевными. Слепота послужила ему на добро, так как через исцеление от нее он познал истинное солнце правды. «Чтобы явилась слава Божия, говорит это о самом себе, а не об Отце Небесном», — поясняет толкователь, — «ибо слава Отца была явна, а нужно было явиться славе Иисуса и тому, что сотворивший человека вначале есть Он». Сказав это, он сделал брение и помазал глаза слепому. Устрояет глаза из брения, употребляя тот же способ творчества, каким сотворил и Адама, и показывая через брение, что и тело Адама образовалось брение он же, говорит блаженный Феофилакт. А так как намерен был послать слепца на Силаам, то чтобы не приписали чудо воде источника, но познали, что открыла глаза слепому сила, вышедшая из уст его, для этого сделал брение из плюновения. Потом, чтобы кто-нибудь не подумал, что чудо зависело от земли, повелевает умыться, чтобы брение совсем отстало. Хотя шествие слепца на Силаам с глазами, помазанными брением, для того и было, чтобы многие увидели его и потом не отрекались незнанием. Однако же и теперь не верят. И ведут его к фарисеям, чтобы подвергнуть его более строгому допросу. Евангелист замечает, что была суббота, чтобы показать злобу их, как они ловят всякие случаи против Христа, обвиняют в нарушении субботы и тем покушаются затемнить чудо. Выставляют на вид не благодеяние, а нарушение дня. И была между ними распря, ибо некоторые из фарисеев, отделившись от прочих, защищали чудо. Впрочем, говорили при этом очень слабо, замечает блаженный Феофилакт, и говорили более сомнительно и двоедушно, чем твердо. «Как может человек грешный творить такие чудеса?» — говорили они. Бывшие из числа благоразумных говорят слепому: «Ты что скажешь о нем? Он открыл тебе глаза, облагодетельствовал тебя, и посему ты должен проповедовать о нем. Исцеленный же теперь и исповедал, что мог, что исцеливший его не грешник, но от Бога. Это пророк». Хотя иные и говорят, что он не от Бога, потому что не хранит субботы. Жестокосердные же и упорные призвали родителей исцеленного с целью запугать их и, поставив затруднение, заставить сказать, что сын их не был слеп, чтобы унизить чудо. Но родители его отвечали, что это сын их и что он родился слепым, а как он исцелился, они не знают. Отвечали так, убоявшись иудеев, ибо были малодушнее сына, замечает толкователь. Впрочем, указали на свидетеля достовернейшего, самого исцеленного, сказав, что он в совершенных летах не дитя и не недоросль, чтобы не понимать, как исцелился. И он становится неустрашимым свидетелем истины, ибо он стал хорошо видеть и мысленными очами. «Воздай славу Богу», — говорят высокомерные, — «исповедуй, что Иисус ничего для тебя не сделал». Ибо они поставляли славу Божию в том, чтобы ничего доброго не признавать за Иисусом. Исцеленный же говорил: «Грешник ли он, я не знаю, зато весьма ясно знаю, что он совершил надо мною чудо. И если бы он был не от Бога, то не совершил бы такого чуда, какого от века никогда никто не совершал». Некоторые спрашивают: «Как же сказано здесь, что грешников Бог не слушает? Ведь он человеколюбец?» Словами этими, говорит блаженный Феофилакт, выражена та мысль, что Бог грешникам не дает силы творить чудеса, ибо Дух Божий не станет обитать в теле, обложенном грехами. Тех же, которые искренно и от сердца просят себе прощения грехов, Бог выслушивает, не как грешников, но как кающихся, ибо вместе с тем, как они просят себе прощения, они перешли уже из ряда грешников в ряд кающихся. Исцеленный понял, что спрашивает его не для разузнания, а для обвинения, и сказал им сукоризный: «Не хочу я больше говорить с вами, потому что много раз сказал вам, как все произошло, и вы не послушали». И шутя добавил то, что особенно могло уязвить их: «Что еще хотите услышать? Или и вы хотите сделаться его учениками?» Очевидно, замечает блаженный Феофилакт, что сам он желает быть учеником Христовым. Сказали ему в ответ: «Во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь?» И выгнали его вон. Итак, сыны лжи изгоняют исповедника истины из храма. Но это послужило ему во благо, ибо он удостоился познать Сына Божия. Иисус нашел его, подобно подвигоположнику, который принимает борца, сильно изнемогшего и увенчанного. И нашед его, сказал ему: «Ты веруешь ли в Сына Божия?» Спрашивает для того, поясняет блаженный Феофилакт, чтобы на вопрос его, кто есть Сын Божий, указать на самого себя, ибо прежде слепец не видел его, не видел и после исцеления, потому что иудеи, как злейшие псы, таскали его туда и сюда. Исцеленный же, увидев его, тотчас обнаружил веру горячую и истинную, и поклонился ему, прославляя его этим как Бога. Вы слушали чтение Святого Евангелия и объяснение его.